Вечером я предупредил Янковскую. Завтра с утра мне понадобится машина. Она усмехнулась. Ого, как вы стали разговаривать. Но ведь машина-то моя. Если вы действительно решили стать преемником Блейка, несомненно. Она подумала и спросила. Куда же вы собираетесь на этот раз? На свидание, смело ответил я. С одним из оперативных работников гестапо. Это в плане ваших разговоров с Эдингером? Янковская испытующе посмотрела на меня. Да, твердо ответил я. Думаю, мне стоит с ним сблизиться. В ее глазах неуловимо, в этой женщине было все неуловимо, сверкнула искорка радости. Что стоит вам делать, я объясню несколько позже, сказала она дружелюбно. А что касается машины, я загоню ее во двор, и утром вы можете ехать в ней хоть до Берлина. Утром Марта накормила меня жареной камбалой. У нее были какие-то особые хозяйственные связи с рыбаками и огородниками из-под Риги. Затем я вывел машину, пожалел, что рядом нет капитана Железного, и поехал за город. Военному, как правило, достаточно лишь намека на карту для того, чтобы отыскать требуемую географическую точку. А Пронин вычертил путь к своему сегодняшнему местопребыванию достаточно тщательно. Я доехал до развалины, нашел дорожный знак и неподалеку от второго знака в тени деревьев увидел расположившегося на траве Гашки. Сухая теплая осень пришла на смену мягкому прибалтийскому лету. Желтые и оранжевые краски окрасили листву. Бронзовые листья нет-нет, да и слетали с ветвей и, медленно кружась, точно умирающие бабочки, опускались на дорогу. Трава обвяла, сделалась суше, жестче. Лежать на ней было уже не так приятно, как весной. Но Гашки чувствовал себя, по всей видимости, превосходно. На траве перед ним был расстелен лист синей оберточной бумаги. На бумаге лежали холодные сосиски и бутерброды с колбасой и сыром. Около бумаги, прямо на траве, стояла початая бутылка с водкой, и возле нее валялись два бумажных стаканчика. Все это было куплено, конечно, в магазине, обслуживающим только немецких офицеров. Таких специальных магазинов в Риге было достаточно. Но главную прелесть подобного времяпровождения представляла, конечно, молодая девушка, сидевшая против Гашки. Эта белокурая красотка с правильными чертами лица, голубоглазая, крупная и высокогрудая, могла бы покорить не только скромного фельдфебеля. Как и было условлено, моя машина остановилась прямо против отдыхающей парочки. Я соскочил, поднял капот машины, поковырялся в моторе. «Эй, фельдфебель!» — крикнул я. «Желаю вашей девушке хорошего мужа. Вы понимаете что-нибудь в моторах?» Он встал, усмехнулся. «Откуда вас только принесло?» Он что-то сказал девушке, та кивнула, сорвала веточку лилового вереска, прикусила стебелек зубами, еще раз кивнула и пошла к повороту. Пронин подошел ко мне. «Давайте ваши инструменты». Я достал сумку с ключами и отвертками. Пронин разбросал их перед машиной, а мы сами отошли к обочине и сели лицом к дороге. «Где-то вы отыскали такую красавицу?» — не удержался я от вопроса. «Хороша?» — горделиво спросил Пронин. «Маргарита не Маргарита, Валькирия не Валькирия», — подтвердил я. «Обидно, что такая девочка снисходит до немецкого фельдфебеля». «Она не снисходит», — насмешливо пояснил Пронин. «Работница с кондитерской фабрики и комсомолка. Она знает, кто я такой. Она делает свое дело. И если направится обратно в нашу сторону, учтите, это будет значить, что появились ненужные свидетели, и нам придется заняться мотором». Они так и не появились за время нашего разговора. Здесь мне следует оговориться и сказать, что масштабы деятельности Пронина в оккупированной гитлеровцами Риге были очень велики. В своем рассказе я не пытаюсь даже хоть сколько-нибудь изобразить эту деятельность. Я рассказываю только о событиях, непосредственным свидетелем и участником которых был я сам. И поскольку Пронин принимал в них участие, рассказываю о нем лишь в связи с этими событиями, хотя повторяю. В общей деятельности Пронина они занимали очень скромное место. Прежде всего, опишите день за днем, шаг за шагом все, что произошло с вами, начиная с момента вашего приезда в Ригу, — попросил он меня. Буквально все. Что делали, как жили, с кем встречались. и я обстоятельно передал ему все, о чем уже рассказывал Железнову. Пронин задумчиво пошевелил сухие травинки, попавшиеся ему под руку веточкой. «Ну что ж, проанализируем, как говорится, эту шахматную партию в отложенной позиции. Начнем с памятного вечера. Ваша Янковская встретилась с вами, конечно, не случайно. Для чего-то вы были нужны. В каких целях воспользовалась она вами, еще не совсем ясно. Разумно предположить, что не в личных, а в интересах чьей-то разведки. Чьей, тоже пока не ясно. После всего, что произошло, и особенно после того, что вы нашли ее в ресторане, естественно, было предположить, что обо всем увиденном вы сообщите соответствующим органам. В целях профилактики вас решили убить, и все же не убили. Отсюда начинаются загадки». Пронин посмотрел в сторону своей спутницы. Она безучастно прохаживалась у поворота. Разговор можно было продолжать. «Все, что произошло с вами, — продолжал он, — свидетельствует о том, что у Янковской, фигурально выражаясь, дрогнула рука. Почему? Вряд ли здесь имели место какие-либо сантименты. Однако, несомненно, что в последнюю минуту Янковская приняла новое решение и сохранила вам жизнь, решила подменить вами Блейка, а бомбардировка Риги помогла ей выполнить это намерение. Я предполагал, что все, что касалось Блейка, Пронину стало известно от меня, но оказалось, что я ошибся. Наши органы знали, что под именем Берзиня скрывается английский резидент, — объяснил Пронин. Однако, понимая, что в войне с Гитлером Англия будет нашим союзником, и держа Берзиня под некоторым контролем, мы не считали нужным его трогать, — Пронин нахмурился. И как мне теперь думается, Блейк нас переиграл. Вся эта его агентура, рассеянная по кабакам и парикмахерским, эти официантки, кассирши и массажистки оказались сплошным блефом. Немцы это отлично поняли. Сам по себе Блейк им мало интересен. Ничего не стоило бы его обезвредить. Но немцев интересует его агентурная сеть. Из-за нее они и возятся с ним. Никто не хочет иметь в своем талу запрятанное врагом оружие. Немцы хотят или разминировать его, или взять себе на вооружение. «Но Эдингер ничего не говорил об агентурной сети», — возразил я. «Наоборот, он говорил, что им нужен именно я». «Не будьте наивны», — прервал меня Пронин. «Сперва они хотят завербовать Блейка, а когда он бесповоротно с ними свяжется, потребуют передать агентуру». «Но ведь мне-то она неизвестна, и я не думаю, что мне удастся долго водить их за нос». «В том-то и дело, что она должна стать известной», — очень серьезно заявил Пронин. «Ваше положение дает много возможностей проникнуть в тайну Блейка. Вы обязаны это сделать, и, разумеется, не для немцев, а для нас самих. Нас не может не интересовать агентурная сеть Intelligence Service. Это и есть то большое дело, которое вы призваны осуществить. Почти все советские люди работают сейчас на войну, обеспечивают победу. Вам предстоит работать и ради завтрашнего дня, ради предотвращения войны в будущем. Он стал давать мне советы, как практически вести себя и действовать, напомнил о выдержке и терпении, о смелости и осторожности.